«Но кто же тогда это был?» — наконец спросил Оливер. «Некий Питер Петтигрю, хранитель тайны Поттеров, бывший член Ордена Феникса и шпион Темного Лорда. По-настоящему трусливый человек, который инсценировал свою смерть и скрывался от мира в течение последних 12 лет. Не так ли, мистер Блэк?» — говорю я с легкой улыбкой почти сломленному человеку. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Сириус, очень уставший от человека, который, казалось, знал все. «У меня есть очень умный молодой друг, который сейчас учится в Хогвартсе. Он рассказал мне об этом. Он все понял. Он нашел вашу карту, проследил ее до вас и вашей группы, но нашел на ней имя человека, который должен был умереть 2 года назад. Мое единственное предположение состоит в том, что Петтигрю либо не знал, как спрятаться от карты, либо считал, что никто не знает, как ее открыть. Но когда вы вырвались, он сообщил мне о том, что ему известно и что вы, скорее всего, сделаете, поэтому я приказал схватить вас. Я хотел поговорить с вами и, надеюсь, доказать свою невиновность, которая по праву должна принадлежать вам. Объясняю я ему медленно. Если хочешь помочь, покажи мне, где крыса, дай нож и дай мне выпотрошить ее на месте. Закричал он яростно. И как это поможет вам или молодому мистеру Поттеру? Просто спросил я, заставив Сириуса заткнуться и немедленно успокоиться. Че, что ты имеешь в виду? Спросил он нервно. Насколько я понимаю из ваших отношений с Поттерами, вы, скорее всего, его крестный отец. Да, у мистера Люпина есть свои проблемы, и он никогда не примет эту роль со своей личностью. Но вы были, как брат покойному мистеру Поттеру, так что самый очевидный выбор. Говорю я своим ровным голосом. Да, предполагается, что я его крестный. Я был тем, кто должен был быть там, с сожалением ответил он. Но из-за крысы это было невозможно. Снова закричал он, используя свои старые рассуждения. И ты позволишь ему сделать это снова? Прямо заявляю я, заставляя мужчину замереть. Он должен умереть за то, что сделал. Попытался он возразить. Ты знаешь, как юный Гарри жил без близких друзей своего отца, вся семья по отцовской линии умерла, и никто не мог должным образом воспитать и защитить его. Спрашиваю я его в ответ, мгновенно заставляя успокоиться. Нет, не знаешь. Вот почему ты хотел его видеть. Вот почему мы могли предсказать, куда ты пойдешь. Говорю я притихшему Сириусу. Судя по тому, что рассказал мне мой юный друг из Хогвартса, просто чудо, что мальчик не заработал обскур. Сообщаю я серьезно. Вся кровь и цвет лица Сириуса исчезают в одно мгновение. Он знает, что это значит. Он из очень древнего и благородного рода. Конечно, он знает. Сестра Лили мелочная и ревнивая особа. Она страдала от огромного комплекса неполноценности из-за своей сестры. Поэтому она отвергает все, что может представлять ее. Она исказила каждое воспоминание о сестре, которую когда-то нежно любила, пока все они не испортились. И она вышла замуж за самого худшего Магдла, какого только может знать волшебник. Тот, кто полностью отвергает все, что не вписывается в его представление о том, каким должен быть мир. Недалекий, вспыльчивый, жестокий и тиранический по отношению к тем, кто слабее его. Все для того, чтобы дистанцироваться от мира, в который ее ввела Лили. Как, по-твоему, убийство крысы и попадание в Азкабан помогут кому-то улучшить свою жизнь? Как это поможет Гарри? Как ты думаешь, что хотели бы видеть в этом мире Джеймс и Лили Поттер? Что их друзья пытаются убить друг друга? Или чтобы они помогали и защищали их ребенка? Спрашиваю я мужчину, погружая его в свои мысли. Видя, что ответа не последовало, я снова заговорил. Я не прошу тебя отказаться от мести или простить. На самом деле я хочу помочь тебе достичь этого. Но я хочу, чтобы ты хотя бы подумал о том, чтобы поймать этого человека, а не убивать. Вот и все. Говорю я и машу рукой в его сторону, освобождая его от стула. Что? Зачем ты это делаешь? Спросил Сириус, наконец поняв, что у меня нет никаких реальных причин для этого. Он видит, что у меня есть обученные и опытные люди. Он знает, что у меня есть хотя бы это частное заведение. Мой личный интеллект и моя сеть также превосходны. Но я слишком молод, чтобы знать и иметь все это. Я подозрителен для всех. В мире слишком много злых людей, и я не хочу, чтобы один из добрых сгнил там, где не должен. Отвечаю я с эмоциями в голосе, глядя в потолок. Я обеспечу тебе место, где ты сможешь принять душ и нормально поесть. Мы также предоставим тебе одежду и предложим на выбор палочку, которую мы конфисковали, если у тебя нет доступа к ней. Мы также можем помочь тебе добраться до Хаксмида, но после этого все будет зависеть от тебя, говорю я. Это просто выбор. Ты можешь последовать за некоторыми из моих людей, и они позаботятся обо всем, как я приказал. Или ты можешь просто уйти и делать все, что пожелаешь, сказал я беззаботно. Просто потому, что это его выбор, и если он откажется от моих предложений, я ничего не потеряю. Некоторое время он молчал, обдумывая все, что я ему предлагал, о чем говорил и о чем сообщал. Я заметил, что в его глазах снова появилась рациональность. «Ты сказал, что все это придумал ребенок. Кто он и почему ты ему веришь?» – спросил он неожиданно. «Он очень умный ребенок, и мир скоро поймет это. Его зовут Эден Боунс, племянник Амелии Боунс, нынешний главы управления магического правопорядка. Он также сын одного из твоих бывших коллег по ордену», – ответил я со смешком. «Подожди, дети живы, но к тому времени, как мы туда добрались, вся семья была убита», – вскрикнул он от удивления, вспомнив сцену резни. «А да, малыш очень даже жив, однако у него очень уникальная внешность. Я думаю, ты сможешь сказать, когда увидишь его», – ответил я с улыбкой. Последовала еще одна пауза, когда мужчина серьезно посмотрел на меня. «Я приму предложение насчет еды, одежды и душа, остальное я сделаю сам. Это мой долг», — решил наконец Сириус с огнем в глазах. «Очень хорошо, Сириус. Оливер, если бы вы могли все устроить, пожалуйста», — приказал я человеку, стоявшему рядом. «Сию минуту, сэр», — почтительно сказал он, уходя. «Тогда я тоже пойду, Сириус. Я надеюсь, что ты примешь самые лучшие решения и увидишь будущее, в котором ты станешь свободным человеком», — говорю я с улыбкой и поворачиваюсь, чтобы уйти. «Подожди», — вдруг крикнул он. «Что-нибудь еще?» – спросил я с любопытством. «Ты знаешь меня и все, что случилось, но я не знаю тебя», – сказал он серьезно. «Ах, как я мог быть таким грубым? Я Майкл Фолстер, рад с тобой познакомиться», – говорю я вежливо и с легким поклоном. «Надеюсь, твоя охота будет плодотворной, Сириус», – говорю я, глядя в его ясные глаза, все еще горящие решимостью. «Так и будет», – ответил он с абсолютной уверенностью. Глава 90. После разговора с Сириусом я вернулся домой и увидел Хедвигу с письмом. «Привет, Эден. Я знаю, ты сказал, чтобы я постарался не допустить глупостей во время визита тети Марш, но я просто не мог вынести, когда она оскорбляла моих родителей, поэтому я случайно надул ее перед всеми. Министр сказал, что у меня нет проблем, но он вел себя странно и не сказал мне почему. Как бы то ни было, я в лике котле, как ты и предлагал. Я планирую купить все, что необходимо, а потом ждать Гермиону и Рона. Гарри, я дал Хедвиге несколько лакомств и отпустил ее обратно к малышу. Это действительно случилось. Ну что ж, в данный момент все должно идти своим чередом, мне просто нужно посмотреть, как Сириус справится с этим годом теперь, когда у него есть хоть какая-то рациональность. Подумал я, складывая письмо. На следующий день я решил навестить мальчика, чтобы сдержать данное ему слово. Я появился в обычной белой футболке и джинсах, с распущенным хвостом из волос. Я не делал ничего необычного, но на меня постоянно смотрели настороженно, изумленно, ревниво и похотливо. Я мог чувствовать это, но я просто привык к такому, но на более высоком уровне в Хогвартсе. Я небрежно сел за барную стойку и просто выпил немного сливочного пива, пока ждал Гарри. Когда я почти допил свой напиток, парень наконец спустился вниз. «Эден, ты пришел», — сказал он, бросаясь ко мне. «Ну да, не каждый день такое случается. К счастью, они ничего не сделали против непреднамеренного использования магии, хотя вообще-то они не должны. Это необычно для детей старше 11 лет, но это все еще происходит в напряженные моменты, это будет происходить часто, тем более у детей». И министерство на самом деле привыкло заботиться о вещах. Они в основном больше заботятся о том, когда преднамеренная магия, примененная с помощью палочки или других средств, используется на маглах или вокруг них. Объясняю я парню, какое облегчение. Так ты собираешься вернуть меня? Ты сказал, что я должен, по крайней мере, немного пожить там. Спросил он, надеясь услышать положительный ответ. Нет, я не смогу устроить больше каникул в это лето. Но ты сделал достаточно. Я знаю, что это за люди Дурсли, и, похоже, мне придется поговорить с ними еще раз. В любом случае, до Динго осталось всего около недели, так что просто расслабься здесь, пока можешь, и жди Рона и Гермиону. говорю я, взъерошивая почему-то всегда растрепанные волосы. Хотя он никогда не признавался в этом, я всегда замечаю, как он немного расслабляется, если я делаю так, блестяще, сказал он со вздохом облегчения. Да, так что у тебя будет неделя отпуска. Ты хорошо сделал домашнее задание, тренировался и тренировался в течение лета, так что просто расслабься и немного повеселись в волшебном мире, говорю я с сияющей улыбкой. Действительно, злой, ликовал он, повеселев. Ладно, раз уж я здесь, я собирался проверить магазин. Это было давно, потому что в последнее время я сосредоточился на открытии второго, так что это будет хорошо, говорю я, посмеиваясь над его реакцией. Можно мне тоже пойти? Спросил он, когда услышал. Ты хочешь снова увидеть метлы, не так ли? Сказал я с понимающей улыбкой. Да, я ничего не могу с собой поделать, они просто такие хорошие. Как у тебя все получается? Воскликнул он с некоторой завистью. Много учебы, проб и ошибок, тренировок, поддержки, изобретательности и драйва. Серьезно ответил я парню. Так что давай, я сейчас приготовлю ведро, в которое ты будешь пускать слюни, пока будешь осматривать это место. Поддразниваю я, вставая и расплачиваясь за сливочное пиво. Эй, я не пускаю слюни. Смущенно попытался он оправдаться. Ха-ха-ха, скажи это лужице, которую ты оставил в прошлый раз. Пошутил я с искренним смехом, и слегка покрасневший Гарри последовал за мной. Неделя быстро прошла для меня, так как я все время работал над сложным проектом. Мне нужен был драконий огонь для моего ритуала, и я ни за что не смогу заставить четырех драконов одновременно дышать огнем вокруг меня. Чтобы даже в перспективе выполнить это условие, мне понадобится четыре дракона в чрезвычайно близкой близости друг от друга, так что придется обойти это. Я в основном делаю контейнеры и консервант. Первая часть довольно проста для... Просто использую сильно защищенный металлический ящик, который активирует чрезвычайно мощное всасывание, когда большой источник тепла приближается к нему. Затем запечатываю его и все. Но что самое трудное, так это то, что мне нужно поддерживать огонь, поэтому мне нужен способ поддерживать пламя дракона, по крайней мере, в течение двух дней. Один день, чтобы кто-то пошел к дракону и собрал немного огня, а другой, чтобы должным образом подготовиться в спокойной и устойчивой манере. Затем снова пришло время отправляться в Хогвартс. Мы со Сьюзен попрощались и сели в Хогвартс-экспресс. Я быстро нашел пустое купе и аккуратно сложил свои вещи. Я сел как раз в тот момент, когда вошла прекрасная Виктория, одетая в простое темно-зеленое летнее платье, которое обтягивало ее красиво развитые изгибы, с ожерельем, которое я купил для нее, все еще держалось на шее, ее черные и слегка волнистые волосы лежали на плечах, подчеркивая ее благородные черты и прекрасные изумрудные глаза. Она быстро убрала свои вещи, заперла дверь, затемнила окна и набросилась на меня. «Я скучала по тебе», — сказала она тихо, жадно прижимаясь своими губами к моим, пока наши языки приветствовали друг друга. «Теперь я понимаю, а теперь позволь мне показать тебе, как сильно я скучал по тебе», — ответил я, получив небольшую передышку и перейдя в наступление. Так продолжалось около получаса, пока я не почувствовал, как наши друзья добрались до платформы и заставили нас разойтись. «Теперь они знают, что мы вместе, но нам не нравится делать такие вещи перед ними, и это помогает держать это в секрете. Наши друзья присоединились к нам, и мы поговорили друг с другом о наших летних каникулах. Вы, ребята, не поверите, какой замечательный дом у Скамандра. У них в подвале целый заповедник, полный разных зверей. Было так весело играть и заботиться о них всех. Он даже пригласил меня следующим летом учиться у него снова», — сказал наш очень энергичный христианин. «Это здорово, приятель. Учиться у Тритона Скамандра — мечта любого магизоолога. Я уверен, что это тебе очень поможет», — говорю я, похлопывая его по спине. «Да, судя по тому, что я читал об этом человеке, он действительно близок к своим созданиям и верит в улучшение их заботы. Тебе будет очень полезно быть рядом с ним, а не просто следовать за своими родителями в пустыне», — сказал наш святой Яков. В свое время он даже участвовал в уничтожении Геллерта Гриндельвальда, так что у него должно быть много интересных историй, которыми можно поделиться. Я также слышала, что ему не очень рады в Америке из-за того, что он каким-то образом потерял кучу существ в Нью-Йорке или что-то в этом роде, — добавила моя Тори. «Да, он самый лучший. «Так что насчет вас, ребята?» – спросил Кристиан с сияющей улыбкой. «Эден был невероятно щедр, когда дал мне возможность начать изучать кузнечное искусство гоблинов. Я начал учиться многим вещам, которые, к сожалению, не могу рассказать из-за клятвы, но это было невероятно полезно. Им нравится, что я уважительный и талантливый. Хотя, по-видимому, они хотели бы, чтобы я был немного более кровожадным. «О, а ты знаешь, что в их городе Эдена называют костедробилкой?» – спросил он внезапно, рассказывая о своем лете, заставив двух других моих друзей очень быстро посмотреть на меня, ожидая объяснений. «Ничего особенного, просто гоблинское имя, которое я получил в детстве. Я участвовал в боевом турнире, чтобы получить больше опыта, а они упорно хотели испытать мою полную силу и испытать свои тренированные тела против моего кулака. Поэтому я наносил правильные удары и в конце концов ломал кости всем, кто хотел бросить мне вызов», — объяснил я смущенно. «Ха-ха-ха-ха-ха, это здорово. Почему ты нам ничего не говорил? О, поэтому у тебя всегда такой вид, будто ты стараешься быть осторожным и нежным», — понял смеющийся Кристиан. «Да, если я не буду осторожен с большинством вещей, я их сломаю, поэтому я всегда обращаю внимание на все вокруг меня», — сказал я, почесывая затылок. «Хэм-эм-эм, похоже, ты можешь быть настоящим зверем», — обольстительно прошептала Виктория мне на ухо, заставив мое воображение немного взбеситься. «Но да, это было чудесное лето, и теперь я понимаю, что означает твое кольцо. Это просто невероятно, что ты настоящий друг народа гоблинов, и мне было велено передать тебе послание, Эден», — продолжал Джеймс. «От кого?» — с любопытством спросил я. «Мне не объяснили, но сказали, что почти готовы». «Ты понимаешь это послание?» — спросил он со спокойным любопытством. «О, я все прекрасно понимаю. Это действительно очень волнующая новость», — говорю я с очень взволнованной улыбкой. «Так что же такое почти готов, приятель?» — спросил очень любопытный Кристиан. «Я заказал специальную вещь, с нетерпением жду готового продукта», — ответил я, все еще улыбаясь. «Значит, новая игрушка?» — добавила Виктория. «Что-то в этом роде. Я покажу его вам, ребята, когда действительно получу его», — отвечаю я, на что они кивают. «А как же ты, Виктория? Есть прогресс?» — спросил Джеймс нашу особу. «Да, я продвигаюсь вперед. Книги, которые вы мне прислали, очень помогли Эдену. Я никак не мог предположить, что магловская медицина настолько развита. Я была очень счастлива, что ты продолжал посылать мне то, что я искала. Это, вероятно, сэкономило мне минимум 10 лет исследований, потому что мы изучили мозг не так глубоко, как следовало бы. Мы не изучили многое из того, что действительно происходит внутри нас, как следовало бы. Это открыло совершенно новую дверь для меня и моей магии», — объяснила она взволнованно, глядя на меня нежными глазами. «Я сделаю все, чтобы помочь», — говорю я, сжимая ее руку. «Это так дико. Тори станет суперматроной, Джеймс станет лучшим чародеем в мире, а я стану лучшим магизоологом на планете. Так что же ты задумал, чтобы потрясти мир этим летом, а могучий ворон?» — спросил Кристиан возбужденно. «Помимо моих оценок, я стал анимагом и выпустил 4 книги, которые действительно потрясают информацией о том, как обстоят дела на данный момент», — отвечаю я просто. «Ты анимаг, ты должен меня научить. Пожалуйста, приятель», — вдруг взмолился Кристиан. «Я тоже хотел бы иметь такую способность, но ты уже зарегистрировался? Я не слышал, чтобы в новостях появлялся какой-нибудь новый анимаг», — спросил обеспокоенный Джеймс. «И, зная тебя, эти книги произведут настоящий фурор, не так ли?» — спросила Виктория с возбужденной улыбкой. «Это всегда дает ей огромную гордость и счастье, когда ее мужчина показывает свои огромные способности, потому что даже намека на то, что он действительно может сделать, достаточно, чтобы шокировать всех. Ее также возбуждает мысль, что он может так легко перевернуть мир, чтобы идти по порядку. Да, я могу направлять вас, я на самом деле упоминаю об этом, потому что хочу помочь вам всем стать такими же. Нет, я еще не зарегистрировался, потому что хотел сделать это с вами, ребята, и, конечно, мои книги вызовут всплеск. Я готовился к их выпуску в течение многих лет», — отвечаю я с гордостью. «Ты все еще лучший друг», — радостно сказал Кристиан. «Интересно, в какого зверя я превращусь?» — спросил себя Джеймс. «Еще один навык, которому нужно научиться, никогда не бывает плохим», — сказала Тори в основном самой себе. Обычно на твою анимагическую форму намекает твой патронус, говорю я им троим. У Виктории на самом деле есть гиппогриф, так что это может быть сложно, Кристиан Волк, а Джеймс чертов голубь, как будто прозвища было недостаточно. Интересно будет посмотреть на конечный результат их превращений, подумал я про себя. Ладно, я думаю, мы достаточно поболтали, мы все префекты и все такое, так что давайте переоденемся и пойдем к нашему экипажу. Заявляю я, чтобы вырвать всех из их веселья при мысли о том, чтобы стать анимагами. Глава 91. Мы с друзьями оделись и направились к вагону префектов, где почти все были теми же, за исключением пятиклассников, присоединившихся к нам в качестве префектов, и только Седрик Дигори был по-настоящему знакомым лицом. Всех остальных я заметил на бирже, но на самом деле, узнал не сразу. Седрик очень активен в качестве помощника, и я учил его не раз, поэтому я знаю его больше. Я киваю в сторону красивого подростка, а затем поворачиваюсь лицом к остальным присутствующим. Рад снова всех видеть, и я приветствую всех новых префектов, присоединившихся к нам в этом году. Я встречался с большинством из вас раньше, либо на бирже, либо в дуэльном клубе, но на всякий случай я Эден Боунс, и мне очень приятно работать со всеми вами в этом году. Говорю я в качестве вступительного. Как большинство из вас знает, я верю в равенство всех факультетов и в то, что судить следует по поступкам и характеру, а не по дому. Но я также понимаю врожденную предвзятость, культивируемую разделением студентов Хогвартса. Так что мой метод надзора останется таким же, как и в прошлые годы. Следует ожидать некоторого фаворитизма, но я также ожидаю надлежащего наказания, когда оно будет положено. Незначительные злоупотребления властью будут до некоторой степени терпимы, но грубые методы приведут к дисциплинарным взысканиям. Кроме того, постарайтесь помочь студентам чувствовать себя хорошо в Хогвартсе и помочь нашим соотечественникам мирно взаимодействовать друг с другом. Если все остальное терпит неудачу и конфликт неизбежен, по вашему мнению, организуйте дуэль, чтобы должным образом позволить студентам работать над своими проблемами контролируемым образом. Говоря я повелительно всем присутствующим, они все слушают серьезно, потому что, в отличие от прошлого года, каждый знает о моих навыках в качестве президента дуэльного клуба. Я также культивировал престиж среди студентов, так что даже члены Слизерина выросли, чтобы, по крайней мере, признать мои способности. Меня беспокоит то, что я получил уведомление от директора. Кажется, в этом году будут некоторые неприятные проблемы, связанные с помощью в управлении учениками. Он считает, что министерство может применить некоторые жесткие методы защиты студентов от Сириуса Блэка. Говорю я со всей серьезностью. Но зачем Блэку вообще приезжать в Хогвартс? Спросил Седрик. Они считают, что Гарри Поттер станет мишенью. Они видят в Блэке крайнюю одержимость мальчиком, который победил их бывшего хозяина. Поэтому в министерстве почти уверены, что он попытается связаться с ним в том месте, где, как всем известно, он проводит большую часть года. Отвечаю я Пуффендуйцу. Так какие же меры они собираются осуществить, ты знаешь, Эден? Спросил Джеймс на этот раз, чувствуя себя немного обеспокоенным. У директора не было никаких уведомлений или запросов от министерства, когда он отправлял письмо, так что все, что мы знаем, это то, что обсуждения велись в министерстве. Я лично надеюсь на назначение авроров или, по крайней мере, боевых волшебников, но нынешний кабинет сокращает финансирование и набор для этих офисов. Я думаю, единственным человеком, которого завербовали за много лет, была Тонкс, которая закончила школу 2 года назад. И я очень надеюсь, что они не выберут худший вариант, говорю я мрачно. Какой самый худший вариант, приятель? Спросил Кристиан, заставив всех посмотреть на меня с некоторой нервозностью. Дементоры. Отвечаю я просто. Это безумие. Министерство никогда не позволит дементорам находиться рядом со школой. Воскликнул Перси. Это худший выбор, который я могу вообразить. Перси, я действительно не хочу, чтобы они выбрали его. Отвечаю я парню, немного успокаивая его. Как бы то ни было, я хочу, чтобы семикурсники объединились с пятикурсниками и показали им, как правильно патрулировать поезд. Шестикурсники могут объединиться в пары и начать в любое время. Проинструктировал я группу, заканчивая совещание. Так что сейчас все патрулировали. Я был с Тори, когда мы шли между вагонами. Люди, как правило, останавливались и начинали смотреть на нас с каким-то благоговением из-за ауры, которую мы излучаем вместе. Она, королева Слизерина, бесспорная, гордая, но в конечном счете добрая. Она настоящая дворянка, в то время, как я всеподавляющий человек. Я это прекрасно знаю. Высокий, сильный, красивый, умный, имею хороший характер, и моя собственная аура сродни королю из-за моих частей Феникса и кота Вампуса. Это заставляет людей подсознательно вести уважительно себя перед нами. Когда дождь за окном поезда пошел, и мы приблизились к Хогвартсу, мы начали постепенно замедляться, пока поезд не остановился полностью. Затем огни, обычно освещавшие поезд, потускнели, пока, наконец, не погасли. Темнота и наше отсутствие движений вызывали у студентов панику, потому что раньше такого никогда не случалось. Всем оставаться в своих купе. Мы разберемся с ситуацией и выясним, что не так. Затем вы будете проинформированы соответствующим образом. Не бегайте вокруг, как безголовые цыплята, и не мешайте нам понять, что произошло. Короче, не создавайте хаос своими действиями. Все будет хорошо, крикнул я громко и властно, заставив все вокруг успокоиться и дать нам поработать. И вот, наконец, наступила та часть, которую я ждал. Температура начала падать, мокрые окна медленно покрывали синим, и в купе вошло парящее существо в плаще. Все студенты, заметившие это, затихли от страха перед существом. Они знают, что это такое, дементор. Они действительно сделали это, бормочу я себе под нос. Мы не можем позволить ему даже прикоснуться к ученикам. Эти мерзости предназначены для самых страшных преступников. Как они смеют позволять им приближаться к детям? Выплюнула сердитая Виктория. Да, чем быстрее это будет сделано, тем лучше, говорю я ей, подходя к существу. С каждым шагом я позволял своей истинной ауре и силе расти и проявляться все больше, вскоре согревая все в вагоне благодаря своей силе. Я был полной противоположностью тому, что было напротив. Они холодные, темные, злые, развращенные паразиты, питающиеся радостью и счастьем других, оставляя им пустую оболочку, наполненную только пустотой. Я яркое пламя рядом с ними, теплое, мощное, наполненное светом, вдохновляющее и защищающее. И с моей силой, гудящей в воздухе, и заставляющий существо остановиться, я повышаю голос, как правитель. Того, кого ты ищешь, здесь нет. Уходи или умри, заявляю я, не оставляю места для возражений. Никаких переговоров, никаких споров. Выбора нет, альтернативы нет. Уходи или умри. Он не уходил. Существо испытывает слишком много эмоций в поезде. Так много пищи. Он не может отказаться от такого пира. Ты сделал свой выбор. Теперь тебе конец. Я вскинул палочку, и всеохватывающий свет начинает обволакивать и согревать сердца всех тех, кто находится в поезде. Тихими шагами появляется мой кот Вампус Патронус и нападает на дементора передо мной, заставляя его издавать ужасный вой боли и нежелания, когда он распадается на ничто. Тем временем я испускал импульсы положительной энергии, чтобы атаковать всех и каждого дементора в поезде или вокруг него. Одна смерть как предупреждение, а это как доказательство силы. Я оглядел притихшие вагоны и громко объявил с помощью Санруса. Для всех студентов, дементоры были отброшены. Сейчас мы продолжим наше путешествие. Все префекты должны проверить каждого ученика. Если кто-то был атакован одним из дементоров, им нужно немедленно дать немного шоколада и отвезти пострадавшего к мадам Помфри по прибытии. Я уверен, что мы получим объяснение этой возмутительной ситуации в замке, так что пока, по крайней мере, постарайтесь сохранять спокойствие. Помогите пострадавшим и приготовьтесь к нашему прибытию в Хогвартс, властно приказал я. Ты же знаешь, я всегда люблю, когда ты выпендриваешься, прошептала моя Тори. Позже я покажу тебе кое-что другое, но сейчас у нас есть свои обязанности, прошептал я ей в ответ и принялся за работу. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться со всеми студентами, но со всеми префектами и студентами, получившими четкие и точные инструкции, все шло лучше. Поезд наконец тронулся, и мы отправились в Хогвартс. После собрания префектов в нашем вагоне я понял, что происходит почти во всех частях поезда, и позволил себе выдать новый набор приказов. Я также сказал, что если кто-то высмеивает другого за его реакцию на нападение дементора, то он должен быть достаточно храбрым и готовым встретиться с ним лицом к лицу при следующем подобном инциденте. До конца поездки я выполнял свои обязанности старосты и предоставил нашему новому профессору Люпину заботиться о Гарри. Довольно скоро мы добрались до замка, и студенты, наслаждаясь праздником, наконец-то смогли забыть о поезде. Но после упомянутого пира Дамблдор объяснил, что дементоры должны присутствовать за пределами школьной территории, чтобы охотиться за Сириусом. Он также заявил, что им было специально приказано не входить на территорию школы. И вот с тяжелыми сердцами студентов отправили в общежитие отдыхать, восстанавливаться и готовиться к началу нового учебного года. Покончив с последними обязанностями, я тоже вернулся в свою комнату и начал записывать свои цели на годы. 1. Закончить орудие сдерживания огня дракона. Это мой абсолютный приоритет. Это нужно сделать до конца года, никаких других результатов не будет достаточно. 2. Продолжить работать над магией, чары мастерства защиты от темных искусств. Со всеми другими моими выбранными предметами для достижения мастерства, готовыми к работе, со всеми завершенными проектами. Эти два предмета последние. Я уже построил хорошую основу для этих двух разделов магии с дементорами, присутствующими в этом году, я думаю, что они будут идеальными испытуемыми. 3. Вверх по боевой подготовке для моих друзей. Мне нужно, чтобы они были по крайней мере на уровне старших авроров до следующего года. Они должны быть готовы. Кристиан ближе всех. Ему нужно только добавить больше заклинаний и опыта, ожидая своей второй зрелости. Виктория всего на шаг отстает от парня из-за того, что ее инстинкты и опыт ниже его, но в будущем она будет очень сильной. И хотя Джеймс – самый слабый боец, его также труднее всего победить из-за того, что его боевой стиль основан на обороне. Поэтому мне нужно отполировать их умения. 4. Убедить, что Сириус невиновен, и что Питер на самом деле сбежал. Такова моя цель на этот год. Последние два года я не слишком много возился с вещами, но я просто не могу не помочь парню и помочь Гарри одновременно. План включает в себя сбор слишком большого количества доказательств, чтобы они не могли отрицать, что Петтигрю жив и, что, Сириус невиновен. У меня есть несколько идей о том, как достичь своей цели, но я должен быть осторожен с маховиком времени Гермионы и, возможно, мне придется использовать свой собственный, чтобы противодействовать ей. 5. Научу всех, кого смогу, заклинанию Патронуса в этом году. Это поможет сохранить безопасность учеников, поможет их оценкам в защите от темных сил на сове, повысит моральный дух в школе и поможет в будущем, когда Волди возьмет всех дементоров под свое крыло. Когда мои цели были записаны, пришло время подготовиться к предстоящим дням при помощи хорошего ночного сна. Глава 92. Год начался с несколько более мрачной атмосферы в Хогвартсе. Студенты, очевидно, чувствовали стресс из-за возвращения к урокам и выполнения домашних заданий, причем это удваивалось для студентов, сдающих сову и тритон. Но присутствие дементоров, казалось, принесло в замок еще и атмосферу беспомощности. Поэтому, чтобы немного побороть это чувство, тренируя свой чудовищный контроль и выносливость, я решил позволить своему патронусу летать вокруг, чтобы утешить студентов, пострадавших больше всего. Его присутствие помогло облегчить ужасные чувства, которые можно было испытывать из-за множества дементоров, окружающих школу. Этот Новый год также внес изменения в расписание моих групп, так как мы теперь готовились к экзаменам на тритон в следующем году. Кристиан, очевидно, сохранил гербологию и уход за магическими существами, но также выбрал астрономию, заклинания, трансфигурацию и защиту от темных искусств. Он не мог продолжать зельеварение из-за требования с ней попринимать только выдающихся для своих классов для подготовки к тритону, бросил историю магии как можно быстрее из-за отупляющей скуки, которую ему приходилось терпеть в течение последних 5 лет, и гадание было бесполезно для него, поэтому он тоже ее бросил. Джеймс оказался примерно в такой же ситуации. Он продолжил с заклинаниями, арифмантикой, древними рунами, трансфигурацией и защитой от темных искусств, но отбросил зелья, гербологию и историю магии. Таким образом, ни один из них технически не квалифицирован, как Аврор в будущем, но они все равно смогут более чем бросить вызов любому из них. Но Тори была безупречна на экзаменах. Она, очевидно, оставила чары, трансфигурацию и зелья для достижения своих собственных целей, добавляя гербологию, защиту от темных искусств, арифмантику и древние руны. Она бросила историю магии только потому, что она была бесполезна для нее, и я мог преподавать этот предмет лучше, чем профессор Бинс, с гораздо меньшим количеством недостатков и большим количеством материала, который она могла бы пройти, если бы ей это понадобилось. Моя ситуация была почти такой же, Я просто продолжал учиться в тех классах, в которых на самом деле получал свои мастерские оценки. Это, конечно же, арифмантика, древние руны, заклинания, защита от темных искусств, гербология, зелья, к большому неудовольствию Снейпа и трансфигурация. Да, даже я бросил историю магии, так как уже знаю больше, чем призрачные учители, даже лучше. Так что больше не было смысла тратить время и пытаться отвлечься от скуки. Кстати, я думаю, что только профессор МакГонагалл и директор знают о моих сокрушительных оценках из-за нескольких взглядов, которые я получил от нее, но она просто относилась ко мне беспристрастно, как и раньше. Это означало, что я мог продолжать, как обычно, даже если они действительно не могут научить меня чему-либо. Их лекции и опыт позволяют мне получить свежие идеи о предметах и зажечь идеи в моем уме. Это одна из причин, почему я решил не заканчивать школу раньше времени с моими оценками. Другие причины — мои друзья и события следующих лет. Биржа открылась, как и каждый год теперь, и преуспела в том, чтобы стать своего рода устоявшимся убежищем в Хогвартсе. Я был очень горд тем, что создал такое место, где любой желающий может присоединиться и учиться. Никто больше не пытался помешать этому из-за полной равноправности для всех, кто хотел бы войти и улучшить себя. Единственная проблема заключается в том, что я покидаю Хогвартс в следующем году, и я не хочу, чтобы обмен знаниями в бирже был просто продуктом моего времени в Хогвартсе. Я хочу, чтобы он был там, чтобы помочь студентам еще долгое время после того, как я уйду. Поэтому я начал искать своего рода преемника, уже имея в виду кого-то для этой работы. Седрика Дигори. Он умен, добрый, в значительной степени беспристрастен. Он, безусловно, лучший кандидат, чтобы взять на себя управление биржей. И, честно говоря, он больше не в списке смерти. Я имею в виду, даже если бы мне не нужно было участвовать, я сомневаюсь, что он будет считаться лучшим кандидатом, чем любой из моих друзей. Так что я не особенно беспокоюсь о том, что парень умрет в следующем году. Выбрав своего кандидата номер один, я решил подойти к парню. Сейчас он болтал с друзьями во дворе, отдыхая между занятиями. «Здравствуй, Седрик, я хотел бы немного поговорить с тобой наедине, если ты не против», — вежливо обратился я к нему. Мое внезапное появление заставило всех замереть. «Я, правда?» — спросил он очень удивленно. «Это понятно, потому что я действительно не общаюсь с людьми, если только это не происходит во время занятий или моих внеклассных занятий. У меня есть для тебя предложение», — отвечаю я, заставляя подростка серьезно посмотреть на меня. «Ну ладно, вы, ребята, идите вперед», — кивнул он и отослал своих друзей. «Мы направились на биржу, чтобы никто не мог нас подслушать». «Так в чем дело, Эден? Это действительно не похоже на тебя?» — спросил любопытствующий Седрик. «Что ты думаешь о бирже, Седрик?» — спрашиваю я. «А, это действительно замечательная концепция, и Хогвартсу нужно было место, где мы, студенты, могли бы нормально общаться. Это также помогает многим людям и способствует тяжелой работе и усилиям процветать в стенах школы, принося результаты, поэтому я думаю, что это блестящее место», — ответил он честно и с улыбкой на лице. «Да, мне очень хотелось помогать другим, но сейчас меня это беспокоит», — говорю я со вздохом. «Что случилось? Кто-то пытается ее закрыть?» — спросил он серьезно. «Нет, нет, ничего подобного, спасибо за заботу, но я беспокоюсь о его будущем», — отвечаю я со смешком. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он смущенно. «Следующий год будет моим последним, Седрик, и я беспокоюсь о том, что произойдет после того, как я и мои друзья покинем Хогвартс», — уточнил я для него. «Ладно, так каков твой план, и зачем говорить об этом со мной?» Он понял, но все равно спросил. «Просто потому, что я хочу подготовить кого-то, кто возьмет на себя управление и поддержит идеалы биржи», — говорю я, глядя ему прямо в глаза. «Тебе нужен преемник? Подожди секунду. Ты думаешь, это я?» Он был в полном шоке. «Я не знаю никого лучше, чем ты, Седрик. Добрый, умный, умелый, трудолюбивый и непредвзятый к ученикам других факультетов. Ты именно такой человек, каким я хотел бы видеть студентов. И я всегда обращал внимание на происходящее в этой комнате, так что я знаю, как ты здесь занимаешься, по крайней мере, и этого мне достаточно», — объясняю я с улыбкой. «Но я далеко не так умен, как ты, и не так силен, как ты, и у меня нет того чувства уверенности, которое ты излучаешь. пытался он отрицать. «Видишь ли, для меня это не имеет никакого значения. Я не хочу, чтобы ты стал мной. Мне нужен был кто-то с достаточно хорошими оценками, достаточно опытный в магии и достаточно добрый, чтобы помогать другим. Таковы мои требования, чтобы наблюдать за этим местом. Мне нужен кто-то, кто сможет сохранить дух этого места после того, как я уйду, а не заменит меня. Честно говорю я подростку, заставляя его серьезно задуматься над моим ответом. «Могу я подумать об этом?» – спросил он, не в силах прийти к какому-либо решению. «Конечно, Седрик, но не дави на себя слишком сильно. Ты, без сомнения, мой фаворит на эту должность, но у меня есть и другие варианты, если ты решишь, что это слишком много для тебя. Для меня хорошо, что ты колеблешься, это значит, что ты уделяешь этому должное внимание», – отвечаю я любезно. «Спасибо», – сказал он, слегка кивнув, и ушел, чтобы обдумать мой ответ. Покончив с этим обсуждением, я занялся несколькими другими проектами. Одна из них должна была помочь моим друзьям встать на путь становления анимагами. Теперь у всех к рту был прилеплен лист мандрагоры, что позволяло им испытывать странное чувство, и они начали петь каждое утро и вечер. Я также начал продвигать их дальше для боевой подготовки и использования более современных заклинаний. Я не собираюсь заходить так далеко, как могу, но это уровень, на котором они падали под большим давлением, но все еще в сознании. Это правильный уровень для стимулирования роста. И они, наконец, начали изучать правильную окклюменцию. У Тори уже были средства защиты из-за ее семьи, но они не были чем-то особенным, поэтому я помог ей переделать их должным образом. Дуэльный клуб процветал, и в этом году Рон наконец-то смог присоединиться. Его физическое состояние было намного лучше, чем когда он начал следовать за моими исправлениями в книге, что я ему подарил, и он, похоже, продолжал прилагать усилия во время перерыва, заставляя меня радоваться, что это делает. Поэтому, как президент клуба, я начал приветствовать всех. «Добро пожаловать в наш дуэльный клуб. Большинство из вас я знаю с прошлого года, но для наших новых членов и первокурсников представлюсь, я Эден Боунс. Мы с профессором Флитвиком основали этот клуб, чтобы помочь студентам овладеть благородным искусством дуэли. У нас есть строгие правила, как вести себя в клубе и вне его. Если кто-то считает, что эти правила созданы для того, чтобы их игнорировать, вы будете очень грубо потрясены. Говорю я серьезно. Мы не хотим, чтобы люди верили, что они могут просто игнорировать условия, которые они должны поддерживать, как члены. Этот год будет немного отличаться от предыдущего по одной важной причине. Я буду искать будущего руководителя клуба среди присутствующих. Следующий год будет моим последним, и я хочу оставить этот клуб в надежных руках, поэтому я буду наблюдать за всеми, наблюдать за вашим настроем, упорным трудом, навыками, личным совершенствованием и характером. Я объявлю о своем решении в конце года и лично буду тренировать его в следующем году. Вот и все, объявляю я, вызывая волну слухов и возможностей, распространяющихся по всему замку, когда они пытаются угадать, кто это может быть. Я также объявил специальный класс на этот год из-за присутствия дементоров и очевидной опасности, которую они представляют для студентов. Вместо обзора, который служил для противодействия классу дерьма Локхарта, я теперь буду проводить уроки Патронуса. Любой, кто хочет научиться этому сложному заклинанию, более чем приветствуется, чтобы присоединиться к нему, и поскольку это неразрушительное заклинание, его можно практиковать до тех пор, пока они не упадут без сил. Через неделю после того, как мои объявления начали летать по замку, Седрик пришел ко мне, когда я закрывал биржу. «Эден, я принял решение», — сказал он мне с выражением чистой решимости. «О», — я поднял бровь, глядя на него. «Да, я сделаю это. Я буду твоим преемником и продолжу дело биржи», — сказал он серьезно. «Спасибо, Седрик, и тебе не нужно беспокоиться, я предупрежу всех и буду тренировать тебя в течение следующих 2 лет, чтобы ты чувствовал себя более уверенно». Успокаиваю я его теплой улыбкой. «Ладно, я буду с нетерпением ждать этого», он кивает, и после нашей небольшой беседы мы направляемся в большой зал за едой. Глава 93. Время шло, и у всех шли привычные занятия, и примерно в это время начинались факультативы для третьекурсников. В тот день, когда урок по уходу за волшебными существами должен был состояться на третьем курсе, я решил последовать за Викторией в лазарет. Я оправдывал это тем, что Хагрид в последнее время был очень взволнован, следуя своей мечте стать профессором, поэтому он собирался показать своим ученикам гиппогрифов. Это, скорее всего, плохо закончится, а невысказанную причину я дал ей понять своими глазами. Гиппогрифы великолепны, единственная проблема – ленивый, избалованный хвостун, который не может вынести, когда Гарри делает что-то даже отдаленно лучше, чем он. И вместо того, чтобы совершенствоваться и показывать себя лучше через достижения, он только пытается саботировать, имитировать или унижать все, что делает Гарри. Поэтому, когда я увидел очень счастливого Гарри, летящего через территорию школы, я понял, что уже почти время. А через 10 минут в комнату вошел торопливый Хагрид, несущий стонущую киску, известную, как Драко Малфой. Мне нравится давать каждому шанс, но он даже не пытается измениться. Он так одержим желанием быть лучше Гарри, потому что его отвергли в первый год, что привело к тому, что он начал закрывать глаза на любую возможность действительно стать лучше его. Я неоднократно приглашал его на биржу и говорил ему, когда клуб набирал людей, но он жестко отвергал приглашение из-за того, что не может быть придурком для старосты и просто ожидает, что для него будет сохранено место в клубе. «Боже мой, Хагрид, что случилось?» – спросила суровая мадам Помфри. Драко подобрался слишком близко к клювокрылу. Он обиделся и его ранили. «Но ты ведь его вылечишь, правда?» – спросил он с волнением. «Конечно, положи его на кровать, все остальные вон!» – приказала она быстро, выгоняя фанаток Драко. «Хагрид, не волнуйся. Честно говоря, мы все знаем, какой он ревнивый и мелочный мальчик. Если что-нибудь случится, я помогу тебе, а этот класс всегда идет с риском, так что твоя работа защищена от идиотов, если только они на самом деле не покалечены или не убиты. Пытаюсь я утешить полугиганта». «Ты так думаешь, я просто хотел провести хороший урок», — нервно ответил он. «Я знаю, Хагрид. Как насчет этого? Мы с Кристианом можем помочь тебе спланировать твои занятия и помочь выбрать несколько интересных существ, чтобы показывать их на каждый год. Ты много знаешь о магических существах, так что сосредоточься на этом. Просто нужно понять, что дети гораздо более деликатны, чем ты», — говорю я, похлопывая его по спине. «Хорошо, спасибо, Эден», — он благодарно кивнул. «Ладно, теперь иди, у тебя есть класс, который ждет тебя, профессор», — говорю я, чтобы немного подбодрить его. Когда он ушел, я услышал, как мадам Помфри отчитывает мальчика. «О, успокойтесь, мистер Малфой. Многие люди приходят сюда с худшими результатами от шалостей, чем эта маленькая царапина», — сказала она строго. «Успокойся и перестань быть маменькиным сынком, ты, маленький придурок. Или я одурманю тебя, чтобы мы могли работать», — холодно сказала моя милая Тори. Он тут же заткнулся в страхе перед двумя женщинами. «Мадам Помфри, потому что ей наплевать, из кого ты выполз», а Тори очень прочно утвердилась в Слизерине благодаря силе и способностям. Это был порез среднего размера, но на самом деле это самый легкий возможный результат, о котором я когда-либо слышал, после того, как гиппогрифа сердили. Клювокрыл в основном достал только тряпки мальчишки, и только кончик его когтей достиг мальчика, так что все эти стоны были довольно жалкими. «Теперь я знаю, почему ты никогда не вступал в дуэльный клуб, Драко. Если это царапина все, что нужно, чтобы вывести тебя из строя, то ты долго не протянешь, и я так беспокоюсь о том, как отреагирует твой папа. Он может попытаться закрыть наш клуб за то, что с его маленьким мальчиком не обращаются, как с особенным принцем, которым он является», — сказал я ему с доброй улыбкой и заботливым голосом, заставив Тори подавить смех, а Помфри подавить улыбку. У Драко, напротив, было униженное выражение лица. Он хотел попасть в клуб, но места уже были заняты. Он также пытался запугать или подкупить людей, чтобы они отдали свои места, но был пойман и потерял 40 очков за свой дом. Это очень быстро положило конец его действиям, а теперь над ним издеваются за его поступки. После того, как две женщины привели его в порядок и я сам проверил повреждения, он был свободен. Там не было ни ядов, ни инфекций, ни использованных зелий, ни проклятий, ни темной магии, так что достаточно было просто вылечить его руку. Но затем маленький придурок появился в окружении людей, заботящихся о нем, с рукой, обернутой и перевязанной. Это означает, что мальчик сам получил материал и сделал прощу без чьего-либо ведома, просто чтобы привлечь внимание и почувствовать себя особенным. Честно говоря, смотреть на это было жалко. Хотя Виктории очень хотелось дать мальчику взбучку, она также знала, когда нужно сдерживаться. Это было главным образом потому, что он на самом деле не причинял никому вреда прямо сейчас, просто был жалок. Поэтому мы разнесли по трем другим домам слух о том, как на самом деле выглядела его травма, заставляя людей чуть ли не громко смеяться над мальчиком и смотреть на его игру со скрытой насмешкой. По-видимому, Драко думал, что это означает, что люди обращают на него больше внимания и верят ему, поэтому он сделал свой поступок чрезвычайно нелепым. Хотя по другой теме все были рады, что хороший профессор Люпин преподает защиту от темных сил, так как профессором, наконец-то стал компетентный учитель с глубоким пониманием предмета. Некоторые люди даже сравнивали мой обзор за прошлый год с его классами, с той лишь разницей, что у меня просто не было времени, чтобы пройти все по каждому отдельному классу за то время, которое у меня было. Однажды я решил остаться и поговорить с ним. «Здравствуйте, профессор. У вас есть время поговорить?» – спросил я вежливо. Он был похож на человека из фильма, но его одежда была более потрепанной, в светло-каштановых волосах виднелись намеки на седину, хотя он был слишком молод для этого и он всегда выглядел больным и измученным, поскольку это были симптомы оборотня. «Мистер Боунс, какой сюрприз! Вы не производите впечатления человека, у которого есть ко мне вопросы. Так что же вам нужно?» – спросил он в ответ с усталой, но счастливой улыбкой. «Ну, честно говоря, я здесь, чтобы спросить, как вы? Вся ваша манера поведения кричит о том, что вы плохо себя чувствуете. Так что, хотя вы и настоящий эксперт в той области, в которой преподаете, меня это беспокоит», — говорю я с беспокойством в голосе. «О, об этом не стоит беспокоиться. Старая болезнь, вот и все. У меня все под контролем», — говорит он, посмеиваясь над моим беспокойством. «Это правда, что ее можно контролировать. Профессор с ней помогает, как следует», — спросил я мягко. Но эти два вопроса заставили его немедленно подпрыгнуть. «Как ты? Что ты знаешь?» — спросил он теперь очень осторожно. Я просто взмахнул палочкой, чтобы закрыть дверь и наложить на комнату заглушающее заклинание. Этот уровень, казалось, удивил мужчину. «Пожалуйста, не думайте, что я желаю вам зла, профессор. Но что касается первого вопроса, то мне очень приятно познакомиться с мистером Лунатиком из мародеров», — говорю я с легкой улыбкой. «Ха, вы нашли карту. Она у вас есть? Это очень опасный инструмент в руках некоторых людей», — сказал он с большим удивлением, но и серьезно. «Да, мистер Бродяга сейчас на свободе, но я не беспокоюсь о нем», — говорю я со спокойной улыбкой. «Так вы и это знаете. Почему вы никому не сказали?» — спросил он со вздохом, но с любопытством. «По той же причине, по которой вы никому не говорили, что этот человек анимаг», — ответил я просто. «Вы действительно впечатляете, как и сказал директор», — прокомментировал впечатленный профессор. «Благодарю вас, профессор Люпин», — говорю я со смешком. «Это прискорбно, но я должен задать вам еще один вопрос. Что еще вы обо мне знаете?» — спросил он, но на этот раз в его поведении чувствовались робость и страх. «Мы оба знаем все, почему вы спрашиваете», — ответил я мягко. «Значит, вы знаете, что вы собираетесь делать? Распространить это по всему замку и выгнать меня? Или это шантаж? Какова ваша цель, когда вы это говорите?» — спросил теперь уже очень слабый духом Люпин. «Вы действительно не знаете, не так ли, где вы прятались, что не замечали таких больших перемен?» — спросил я в ответ очень мягким голосом. «Чего я не знаю?» — спросил он, и голос его звучал избито. «Семья Боунс, скорее всего, является крупнейшим работодателем оборотней в мире. Они участвуют в каждом этапе производства продукции, продаваемой в предприятии работы Боунса, кроме книг и гоблинских металлов», — объясняю я мягко. «Что? Но как насчет законодательства против оборотней? А как насчет регистратуры?» — спросил он недоверчиво. «Они все согласились быть зарегистрированными в соответствии с их трудовым договором, и мы предоставляем им стабильную работу, общежитие, еду, зарплату и новое зелье волчьего аконита, которое я улучшил и опубликовал рецепт в своей новой книге. У нас есть почти каждый оборотень, который готов честно работать под нашим началом в данный момент», — объясняю я потрясенному мужчине. «Я не знал, но это все еще не объясняет, почему они все еще у вас с новым законодательством», — пытался он понять. «Почему меня должно волновать то, что пытается сделать самая фанатичная сука в волшебном мире? Наши контракты защищают наших сотрудников в течение следующих 10 лет, до тех пор, пока они не нарушат ни одного из наших соглашений, они будут полностью защищены, как наши сотрудники. К тому же, честно говоря, я мог бы отменить этот закон примерно за неделю, но мне нужно быть лордом Боунсом, чтобы сделать это, не вовлекая мою тетю и не заставляя ее встретиться лицом к лицу со стервой министра. Говорю я гордо и злобно. Профессор в шоке смотрит на меня. Я просто пришел спросить, потому что рецепт, который я выложил, повышает эффективность зелья, сложность производства снижается, и требуется меньше времени, чтобы оно подействовало, и для этого нужно всего лишь принять две дозы. Это не для дебатов, это сработало для более чем 1000 оборотней со всей Европы за последние 3 года и без единого инцидента. Сообщаю я ему серьезно, что это было все, что он смог выдавить, в основном из-за того, что его челюсть пыталась удариться об пол. Да, просто нужно купить зелья за зельями, перевернуть страницу 37 и бац, новый волчий аконит. Каждый рецепт также был сертифицирован. Говорю я гордо, ты действительно такой, как сказал Дамблдор, непостижимый. Вздохнул он с улыбкой на лице. Но спасибо, что дал мне знать. Я сообщу Северусу. Он, вероятно, не хотел покупать учебник для студентов, но если то, что ты сказал, правда, я думаю, что теперь он это сделает. Добавил он, немного забавляясь мыслью о том, что Северуса превзошел студент. Нет проблем, профессор. Надеюсь, это поможет. Вы действительно хороший учитель, и ваша ситуация более чем управляема. Отвечаю я любезно. Да, а теперь, если это все, мне, кажется, срочно нужно навестить нашего мастера зелий. Сказал он с улыбкой на лице. Конечно, сэр, удачи. Отвечаю я с понимающей улыбкой и ухожу. Но когда я вышел, до меня дошел тревожный слух, что пришел Люциус Малфой и требует голову зверя, который чуть не убил его сына. Этот маленький сучонок, пробормотал я. Глава 94. Услышав новости, я сразу же направился к хижине Хагрида. Я, по-видимому, прибыл чуть позже Золотого Трия, когда они пытались заставить пьяного Хагрида открыть дверь. «Эден, что ты здесь делаешь?» — сказала Гермиона, заметив меня первой, заставив мальчиков удивленно обернуться. «Извини, вопросы на потом», — говорю я с легкой улыбкой на губах, затем переключаю свое внимание на дверь. «Хагрид, я же просил тебя сказать мне, если у тебя возникнут какие-то проблемы и что я с ними разберусь. Так что если ты не откроешь эту чертову дверь, я сломаю ее и вытащу тебя наружу, чтобы поговорить, после того, как оболью холодной водой твою голову», — крикнул я мужчине в доме, совершенно ошеломив троицу. «Ты сделаешь что?» — спросили Рон и Гарри, когда Гермиона увидела, что ее кумир ведет себя, как какой-то хулиган. «У тебя есть время до 3, 1, 2. Я вел обратный отсчет, когда дверь открылась, и я немедленно достал зелье из своего мешочка, откупорил его и заставил его выпить, контролируя процесс и заставляя проникнуть жидкость ему в горло. Он очень удивился и закашлялся, как только все закончилось. «Эден, что ты сделал?» — воскликнул встревоженный Гарри. «Я не собираюсь снова иметь дело с неадекватным гигантом, даже если он мой друг. Это быстро отрезвит его», — говорю я троице, которая пытается догнать события, в то время, как Хагрид чувствует действие зелья. «Оно должно быть очень сильным, чтобы воздействовать на мужчину, так что это не очень приятный опыт». «Так что ты здесь делаешь?» – спросил Рон. «Я был одним из людей, ответственных за проверку маленькой царапины драка, и я сказал Хагриду, что если принц бесполезность собирается устроить неприятности со своим папой, я разберусь с этим. Но он просто заперся и начал пить. И вот что он получает за то, что не доверяет мне справиться с этим», – говорю я с легким раздражением в конце, когда все трое понимают, почему я так себя вел. «Зачем ты засунул мне в глотку эту ужасную дрянь?» – пожаловался Хагрид. «Наказание за то, что не позволил своему другу помочь тебе. А теперь немедленно продай мне клювокрыло», – сказал я. «Что?» – все остальные закричали в крайнем замешательстве. «Продай мне клювокрыло, и я смогу использовать лазейки, чтобы защитить его, но он должен быть у меня. Ты будешь назначен смотрителем для него и получишь мое разрешение использовать его на твоих уроках, следовательно, сделав меня ответственным за любые проблемы, которые возникают, потому что я владелец», — объясняю я, оставляя их с глупым выражением лица, но умная девушка поняла, это блестяще. «Ты используешь законы, чтобы защитить собственность дворян от мистера Малфоя, пытающегося захватить клювокрыло», — воскликнула наша Гермиона. «Ага, а теперь подпиши вот это». «Я сделал это, как только узнал об инциденте. Это контракт, датированный тем днем, когда это произошло, указывающий, что один гиппогриф, известный, как Клювокрыл, прирученный и обученный неким Рубиусом Хагридом, был приобретен наследником Эданом Майклом Боунсом. Все, что тебе нужно сделать, это подписать контракт. Я дам тебе деньги, и я смогу сокрушить Люциуса в его собственной глупой игре. Объясняю я полугиганту, который недоверчиво читает контракт. Это блестяще. Изумленно воскликнул Гарри. Тебе тоже следует поискать свои вещи, Гарри, потому что я думаю, ты забыл, что я сказал тебе, что ты последний наследник древнего благородного рода. Возможно, ты захочешь проверить это в следующий раз, когда будешь в Гринготтсе. Затем Хагрид просто заплакал, удивив даже меня. «Хагрид, ты в порядке?» – осторожно спросила Гермиона. «Ты совсем, как Дамблдор, помогаешь мне даже, когда я совершил большую ошибку», – сказал он, выплакивая глаза. «Хагрид, это не твоя вина. Ты старался заинтересовать учеников и показывал им достойный пример. Здесь вина глупого ученика. Попытался утешить я его. Он прав, Хагрид. Малфой мерзавец. Мы все это знаем. Я имею в виду, кто просто подбегает к гиппогрифу. Честно», — согласился Рон, сказав на этот раз что-то действительно полезное. «Да и тетя Эдана глава ДМП. Он знает законы почти вдоль и поперек, изучая их вместе с ней. Он победит Люциуса в любом суде», — добавил Гарри, так как он узнал больше, чем немного о нашем руководящем органе, оставаясь у меня. «Мы тебя ждем, Хагрид. Подпиши бумагу», — взволнованно напомнила Гермиона. «Хорошо, хорошо». Он подписал контракт. «Эдан, значит, Клювокрыл будет в порядке?» — с надеждой спросил он. «Да Клювокрыл будет в порядке, Хагрид. И ты тоже», — заверил я с сияющей улыбкой, когда мой план снова поиграть с Люциусом начал обретать форму. «Спасибо тебе, Эдан», — искренне сказал Хагрид. «Нет проблем, Хагрид, мы друзья, и я обещал тебе помочь. Я ни за что не позволю этому придурку казнить такое прекрасное создание», — говорю я с улыбкой. «Слушайте, давайте подготовим правильный план занятий для всех курсов. Это будет интересно и полезно. Почти все впервые встречаются с существами из магического мира на этих занятиях. Так что ты должен начать с каких-нибудь маленьких, симпатичных тварей и потихоньку подбираться к большим», — говорю я с энергичной улыбкой. «Таким образом, с помощью Гермионы, все еще принимая во внимание мнение Хагрида, нам удалось составить хороший план того, как может пройти семестр. У нас есть конкретный план, по крайней мере, на ближайшие 2 месяца, и Хагрид согласился вначале посоветоваться со мной, Кристианом или Гермионой, если захочет познакомить учеников с новыми существами, чтобы он не слишком увлекся и не слишком повредил своей репутации учителя. Я также сказал ему, что делать ошибки это нормально, но ты должен избегать их повторения. Он должен принимать во внимание то, что говорят студенты, и вдалбливать то, что им нужно знать, даже если они жалуются. Это особенно важно для магических существ. Вам нужно точно знать, что вы делаете, когда находитесь рядом с ними, потому что у всех них есть способы защитить себя и причинить вред другим. За исключением могучего Флобберворма, я думаю,